Итак, как стать избранником Бога? Ну вот, этот вопрос, он действительно непосредственно касается армянско-кальвинианской дискуссии. И вот такого вопроса, как может ли человек избрать Бога? Получение ответа на этот вопрос может внести ясность во все остальные вопросы, касающиеся этой дискуссии. И если нам в результате этой нашего вот изучения данной темы не удастся доказать, что вот в процессе возрождения от человека ожидается какого-либо встречного движения к истине, значит придется согласиться с выводом о том, что человек не способен выбрать Бога и не способен выбрать его путь. Вот. Но если мы сможем доказать, тогда такая возможность не может быть исключена. Тогда мы вправе предъявить людям требование выбрать Божий путь спасения. А значит, стать избранными к этому спасению. Свое изучение данной темы мы построим вот по следующей схеме. Вначале мы изучим вопрос, что такое само избрание. Имеет ли оно отношение лишь к Богу или же еще и к человеку? Затем мы обратимся к библейским темам, имеющим вот непосредственное отношение к избранию. Например, возрождение, обращение, вера. Вот эти темы позволят нам выяснить библейский способ, при помощи которого люди становятся избранными. Хотя способ избрания является лишь средством получения спасения, тем не менее, если нам удастся показать, что даже при этом задействуется свободная воля человека, это будет свидетельствовать в пользу того, что и само избрание зависит от человека. Совершенно немыслимо считать результат, вот эту избранность, принудительным действием Бога, а средство его достижения, допускающим свободную волю человека. Поэтому если человек имеет долю ответственности в вопросе средства избрания, значит, его поведение влияет и на полученный результат. И, наконец, мы с вами воспользуемся богословскими аргументами, касающимися вот этой темы избрания. Вот, соединив все эти три в достаточной степени независимые источники познания Божественного Откровения по данной теме, мы сможем уже и обрисовать общую картину, дающую нам ответ на поставленный вопрос. И если мы ответим на него положительно, нам придется сформулировать способ, с помощью которого человек может стать избранным Богом. Нужны ли для этого дела, подвижничество, подвиги или еще что-то, что позволило бы нам рассчитывать на приобретение статуса избранника Божьего? Или можно Божье избрание получить лишь на условии выражения полной своей зависимости от Божьей милости? Так что стать избранным можно лишь путем смиренного принятия этого статуса в качестве дара. Вот все это нам предстоит выяснить в нашем изучении данного вопроса. Итак, начнем. Что говорит Библия об избрании? Вот посмотрим. Разумеется, у нас нет никаких прав сомневаться в очевидном библейском факте, что Бог избирает человека. Поэтому на этом аспекте мы не будем долго останавливаться. Вся дальнейшая дискуссия проходит под лозунгом выяснения того, каким именно является это избрание. Условным или безусловным. Вот если избрание Божье безусловно, то есть не зависит от самого человека, тогда оно является односторонним. Вот. Однако, если оно условно, тогда вместе с избранием Божьим мы можем рассматривать избрание человеческое. Вот сторонники безусловного избрания Божьего ссылаются на использование в Ветхом Завете такого слова, как «яда», который имеет основное значение познавать или испытывать на собственном опыте, то есть знать достоверно. Поскольку значение этого термина близко к значению знать с уверенностью, некоторые авторы предпочитают вкладывать в него такой избирательный смысл, приравнивая уверенность к неизбежности. Хотя основное значение этого слова связывает область познания с областью чувств, все же было бы ошибочно утверждать, что это понятие может передавать значение «избрать». Поэтому другие исследователи предпочитают утверждать, что Основным значением слова «яда» является знать наиболее полно, ну, чем знать с наибольшей уверенностью. Вот. Иными словами, в этой позиции акцент делается не на уверенность, а на полноту знаний. Спор вокруг значения этого слова тесно связан с пониманием отношений между предопределением Божьим, то есть всемогуществом Бога, и его предузнанием, всеведением Бога. Ну, разумеется, два этих понятия не означают одного и того же, хотя они и связаны между собой. Знать и делать – это различные сферы Божьего промысла. Вот, например, Бог знает зло, но никогда его не делает. Ну, значит, знание Бога не определяет его действия самым безусловным образом. Отсюда следует, что полнота знания о чем-то еще не определяет осуществление этого чего-то. А значит, предузнание следует отличать от предопределения, а не отождествлять их между собой. Поэтому в Библии мы и встречаемся с этим термином в явно неизбирательных ситуациях. Вот. Например, в книге «Бытие» Бог говорит: «Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, как вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю». Бог хочет на собственном опыте узнать о злых поступках содомлян, чтобы получить самое полное и поэтому достоверное знание. Разумеется, это Бог делает не потому, что чего-то не знает с точностью, а чтобы убедить в этой точности Авраама и других лиц, знающих о его намерении наказать жителей Содома и Гоморры. Вот поскольку Бог вовсе не избрал грех содомлян, когда его познал, это значит, что Божье предузнание не обладает силой причинения, которое мы обычно относим к предопределению. Конечно, избрание Божье наделяет избранного человека определенным статусом, вот, однако нельзя сказать, что это происходит безусловным образом. Поэтому нам предстоит разобраться в том, какие же существуют условия для того, чтобы быть избранным человеком. Вот призыв к избранию. Поскольку Божье избрание обусловлено его предузнанием наших добрых или злых поступков, а вернее намерений, да, необходимо признать условный характер и способа данного избрания. Оказывается, чтобы стать избранным, нужно выполнить определенные условия, выдвигаемые Богом человеку. Вот почему призыв стать избранным или пребывать в своем избрании постоянно присутствует на страницах Писания. Люди должны, а значит и могут, избирать Бога. Его закон, повеление и путь. Иначе ни одного из призывов сделать это наподобие следующего не было бы на страницах Священного Писания. Ну вот есть, например: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих». Вот это во Второзаконии. Избранный призван постоянно учиться у избравшего его, то есть у Господа. Он должен быть кротким, потому что и Господь является кротким. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Вот так написано. Еще написано: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Евангелие от Матфея. Кальвинисты пытаются сделать Божье избрание человека причиной человеческого избрания Бога. Однако Слово Божие учит нас тому, что мы предвечным образом избраны по предведению Бога. Вот в первом послании Петру, 1 глава, 2 стих так написано. Стало быть, Бог предвидел нашу веру и на этом основании сделал нас избранными для спасения. Только таким образом можно понять существование смысла в призыве Божьем людей ко спасению. Стало быть, те, кто верует и являются теми, кого Бог избирает для спасения. Сам тот факт, что избранный обязан принять спасение посредством принятие Божьего призыва говорит в пользу условности избрания. Например, «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святых», написано в Исходе. Каким же образом следует понимать слова «слушаться» и «соблюдать»? Означает ли это, что условиями избрания становится наша заслуга? Некоторые тексты Ветхого Завета позволяют сделать такое заключение. Однако во свете полноты новозаветного уже откровения мы видим, что это было не так даже в ветхозаветную эпоху. Вот какие же условия избрания? Условием избрания является, конечно же, не дела или заслуги, а волевое согласие быть освященными Господом. Это подразумевает наличие у избираемого смирения и полной зависимости от Господа. В книге Исаии написано: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». И еще написано в Псалме: «Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких в правде и научает кротких путям своим». Тоже еще в Псалме: «Кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». Послание филиппийцам: «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко». Действительно, поэтому, если мы хотим стать избранными к спасению, то нужно ответить своим согласием на Божий призыв. Вот как Иисус говорил: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». А вот послание Иакову: «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобу, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Ну вот, одним словом, человеку нужно смириться перед Богом, признав проблему своей вины, то есть совершить покаяние, и поверив в Божий способ ее разрешения, то есть проявить веру. «Исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие», написано так, да? «Возвещая иудеям и еленам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Ну, такая есть фраза в Деяниях апостолов. Это и означает личную ответственность человека в том, чтобы верою, как написано, пренебрегший взяться за предлежащую надежду. И условный характер избрания доказывается теми случаями, когда избрание отбиралось у однажды избранных людей, то есть у священников, левитов, царей, пророков. Вот, например, Господь избрал семейство Илия быть священниками, но неверность сыновей Илия аннулировала их избранность. Вследствие этого Бог решил призвать другого священника, который был бы ему верен во всем. Мы можем об этом почитать в книге, первой книге Царств. Нечто подобное имело место и среди избранных левитов. Еще при Моисее два Богом избранных священника, сыновья Аарона, это Надав и Авиуд, принесли чуждый огонь на жертвенники Божьи и были наказаны за это смертью. В свете общебиблейского представления о цели Божьего наказания, как исправлении и побуждении к покаянию, мы можем утверждать, что они не раскаялись в содеянном, а поэтому и не получили возможности исправить свое хождение перед Богом и сохранить за собой свое избранничество. Хотя для левитского служения было избрано целое племя Левина, Господь лишил этого права отдельных священников, когда они оказывались неверными ему. Вот, например, Господь наказал левита Корея, когда тот восстал против Моисея и Аарона. И, наконец, подобное положение вещей характеризует избрание царей. Вот, например, Самуил использует термин «бахар» – избирать, называя Саула тем, кого избрал Господь. Однако в Новом Завете говорится о том, что Бог был вынужден отринуть его. Явно не по своей воле, а из-за неверности самого Саула. Давид объявляет Соломона своим наследником, избранным Богом. Однако потомки Соломона не унаследовали престола своего отца за его личные грехи перед Богом. Среди пророков было меньше отступников. Ну, почему? потому что они большей частью были гонимы за свою верность Господу. Так что у них часто просто не было возможности расслабиться. Тем не менее, некоторые отступивших от Бога царей были одно время и пророками. Вот, например, Ахав или Соломон. Однако пророк Валаам, некогда разговаривавший с Богом, позднее отступил от него, да, купившись на мзду царя Моавитского Валака. Валаама невозможно считать ложным пророком, потому что он не только слышал истинное откровение от Бога, но даже знал его тайное имя, Яхве, и употреблял его. Вот мы можем посмотреть, например, книгу чисел, 23 глава, 8 стих на языке иврите, и увидеть там вот это 4 эти буквы, которые произносит Валаам. И это тот факт, что пророка Валаам упомянут вместе с левитом Кореем в тексте послания Иуды, 11, говорит об универсальном характере принципа условности, избрания. Поскольку дар Божий следует возгревать, как написано, чтобы первая любовь к Господу не охладела, существует необходимость утверждения верующих в том, что они уже имеют. То есть, как написано, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Вот, и об этом мы можем во многих местах Писания прочитать. Апостол Петр призывает именно верующих людей такими вот словами. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Второе послание Петра, 1 глава, 10 и 11 стихи. «Стало быть, дарованное Богом избрание нужно хранить также и самому человеку, как написано, стараясь делать твердым свое звание и избрание, стараясь делать». И избрание Божье давало не только определенные привилегии, но и ответственность. Причем не только в вопросах служения, но и спасения. Поэтому Господь постоянно призывает свой народ нести ответственность, унаследованную в результате такого положения. Пророки постоянно напоминали израильскому народу, что под его избранием подразумевается праведность, исполнение Божьей воли и проявление таких добродетелей, как послушание, справедливость и сострадание. Избрание не давало никакого одобрения всего того, что делал израильский народ, но взыскивало с него за его грехи. Подобные же предостережения даны и новозаветным верующим. Вот, например, в послании Колоссянам. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, в благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Повеление уже избранным хранить в чистоте свои одежды говорит против безусловного характера Божьего избрания не только до уверования человека, но и после него. Стало быть, избрание несет в себе не только привилегии, но и ответственность, не только права, но и обязанности. За правильное его использование человеку предстоит отвечать перед Богом. Библейский способ избрания людей к спасению не состоит лишь в том, что Бог выдвигает людям определенные требования, а сам просто созерцает, как люди смогут с ними справиться, пребывая в условиях сильного искушения со стороны врага душ человеческих, лежащего возле мира и собственной плоти человека. Нет. Бог не просто требует и ждет, когда же сам человек выполнит предъявленные ему условия спасения, избрания. Он помогает человеку выполнить эти требования. При этом действует он посредством непринудительных мер, не силой, а убеждением, не принуждением, а влечением. Одним из этих непринудительных способов воздействия на людей, то есть оказания им помощи со стороны Бога, является божеский призыв к ним, предпринятые с той целью, чтобы они стали последователями Христа. А обращение к людям спасительного призыва или приглашение спастись свидетельствует об обоюдном характере избрания Божьего. Бог избирает человека, и человек избирает Бога. Конечно, Божьи действия опережают действия человека, однако не определяют их безусловным образом. Бог не скрывает от человека знания о составе характера и условий спасения, а также не удерживает от него помощи, необходимой для произведения его отклика на эти условия. То есть Бог обеспечивает саму возможность выбора человеком спасения. Человек же избирает Бога, откликаясь верой и покаянием на это предложение Божье. Примечательно, что спасительные взаимоотношения между Богом и человеком нельзя рассматривать как правовую сделку, то есть куплю-продажу, поскольку Бог ожидает от человека проявления не заслуг, а проявления нужды в Божьей заслуге. Бог выдвигает в качестве условий для избрания не дела самого человека, а его потребность в Божьих делах. Эта потребность выражается в двух библейских условиях – в покаянии и в вере. Однако человек должен быть уведомлен о существовании этих условий и получить необходимую помощь для правильной реакции на них. Поэтому нам нужно рассмотреть вначале Божью сторону вопроса об избрании, а потом уже человеческую. Призыв Бога, откровение Божие, просвещение от Духа Святого – что это такое? Божественный призыв к людям имеет две составляющие – откровение и просвещение. Откровение Божие, содержащееся в наиболее полном виде в Библии, необходимо для уведомления людей в определенных духовных истинах, а просвещение от Духа Святого нужно для того, чтобы это откровение было правильно понято и воспринято, несмотря на наличие различных таких помех, препятствий. Поэтому духовные истины мало услышать своими ушами. Нужно еще научиться их слышать своим сердцем. Иными словами, для понимания Божьих истин нужно прилагать определенные усилия воли. И, как сказано в Евангелии, от ней же Иоанна Крестителей до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. С помощью общего, такого частичного, но доступного всем людям, или особого, полного, но открытого лишь в новозаветную эпоху откровения Божьего, Бог доносит до всех людей знание о существовании условий избрания и спасения. Бог ни от кого не прячет свои вести спасения. Но исторически некоторые люди не имели возможности слышать полноценную проповедь о Христе, поэтому они будут судимы посредством закона совести. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имеют закона, ибо они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Тем не менее, каждый человек на земле имеет дело либо с общим, либо с особым откровением Бога. Разумеется, призыв со стороны особого откровения – исключает необходимость реагирования на общее, потому что первое несет более совершенное познание о Боге человека, чем второе. От реакции конкретного человека на это откровение, которое Бог даровал ему познать, будет зависеть решение вопроса его спасения или избрания, как в послании евреям написано, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенную верою слышавшим. При этом нужно иметь в виду то обстоятельство, что Бог иногда одним людям посылает свое откровение раньше, чем другим, да и одному и тому же человеку он может послать его в то или иное время. Это зависит от готовности самого человеческого сердца воспринять Божье откровение или проповедь Евангелия. Что хорошо объясняет, почему некоторые люди, слыша одну и ту же проповедь, веруют, а другие нет. Бог, конечно, может лишить проповедников возможности нести его слово определенным людям, но это происходит лишь временно, до тех пор, пока сами люди не созреют для восприятия его слова. Наконец, всем людям было предоставлено прежнее так называемое предварительное благодать, благодаря которой свобода воли падшего человека, по крайней мере, в пределах его внутреннего человека, не прекратила свое существование. Подготовительную роль предварительной благодати можно проиллюстрировать таким примером. Жителям городов хорошо известна ситуация малочисленности пассажиров на начальных или последних остановках маршрутов движения общественного транспорта. В виде нескольких пассажиров на таких остановках водители, как правило, ожидают от них выражения готовности сесть в подъезжающий транспорт. Если этой готовности, такой выражающейся чаще всего в простом приближении к краю остановки, никто из пассажиров не проявляет, водитель воспринимает это как повод думать, что пассажиры ожидают какой-то другой номер маршрутки. Поэтому, лишь слегка притормозив, маршрутки проезжают мимо стоящих на остановке пассажиров, среди которых нередко бывают и простые зеваки. Если пассажир отвлекается от дороги, он может легко пропустить свой номер маршрутки, только потому, что не проявил готовность ее встретить должным образом. Лишь иногда какой-либо совестливый водитель, видя явную рассеянность пассажира, может, притормозив, подать сигнал, активизируя его внимание. Вот подобным образом ведет себя предварительная благодать. Если внимание человека полностью поглощено земными какими-то вещами, благодать привлекает его внимание к вещам духовным, чтобы он обрел возможность отреагировать на их появление с готовностью. Разумеется, способность самого пассажира войти в приближающийся транспорт сохраняется за ним в любом случае. Заметил он его или прозевал, но вот реально воспользоваться Божьим спасением может лишь внимательный и соответствующе подготовленный к встрече с ним человек. Поскольку же к духовным вопросам все люди проявляют весьма малое внимание, в обязанности предварительной благодати входит подать определенный сигнал о приближении к ним возможности принять спасение. При этом среди извещенных о приближении возможности спасения людей, так сказать, пассажиров, могут находиться как те, кто воспользуется ею, так и те, кто отвергнут эту возможность. Стало быть, конечный результат зависит и от предварительной благодати, и от желания самого человека воспользоваться ее возможностями. Таким образом, способность правильно понять вот это откровение и воспринять просвещение, Божий призыв, зависит как от Бога, так и от самого человека. Иногда один и тот же человек в одно и то же время не верит одним и тем же словам божественного призыва, а в другое время принимает их веру. Иногда же его реакция на Слово Божие зависит от степени Божьего влечения, усиленного, в свою очередь, под ходатайственным молитвам других людей. И последнее это вот объясняет, почему некоторые люди приходят к Богу через посредство определенного чуда. Ну, например, как было с Корнилием, апостолом Павлом, Саввом тогда еще и других. Тогда как большинство людей этих возможностей не предоставляется. Вот таким образом все люди рано или поздно, но имеют минимум познаний о существовании Бога и моральных требований совести, а также достаточное для них правильного восприятия просвещения или влечения от Духа Святого. Теперь об отклике человека. Писание определяет два условия спасения, соответствующие духовным потребностям самого грешника. Это покаяние дарует ему прощение грехов, а вера – силу для новой жизни. Чистота совести и обладание силой для борьбы со злом – это как раз то, чего нам всем не хватает. Получается, Божье спасение не только не лишает нас настоящих благ жизни, а напротив, дарует нам их. Божье предложение спасения решает сразу две наши проблемы. Проблему бессмыслия и проблему бессилия. Что значит? Мы не знаем, ради чего нам стоит жизнь. Ради чего страдать, бороться в этом мире. То есть, какой благородной цели посвятить свою жизнь. Но даже то немногое, что мы знаем об этом, мы не можем исполнить как следует. То есть, живя правильно и по совести. И вот теперь мы знаем, что Бог может решить эти две величайшие проблемы в нашей жизни. И это можно сделать, принеся Богу наше покаяние, нашу веру. Каковы их признаки? Вера, означающая, другими словами, доверие, имеет таких три признака. Первый – это признание истинности свидетельств Писания о спасении во Христе. Второе – это признание Христа как своего Искупителя. И третье – признание Христа как своего Господина. С Совершенно очевидно, что от Бога происходят все условия проявления человеком его веры. Но нельзя сказать, что Бог верит вместо нас. Несмотря на усилия Бога укрепить нашу веру, нечто из ее проявлений находится в исключительно нашей ответственности. В данном случае происходит то же, что и с нажатием на кнопку лифта. Само это действие не поднимает человека там на какой-то этаж, но условий для этого поднятия, разумеется, от самого этого человека независящих много от условий. То есть в проявлении веры остановка может быть лишь за человеком, но не за Богом. Бог желает спасения всем и каждому. Об этом сказано в Писании неоднократно. Веру как условие спасения нельзя путать с делами, как признаком спасения. Хотя из-за того, что это условие постоянно, оно также принимает на себя и функцию признака. Тем не менее, вера является как признаком спасения, так и его продолжающимся во времени условием. А в то время как дела лишь признаком, но никогда не условием. Пояснить это можно еще и так. Дыхание есть признак жизни и его условие. Но движение всего лишь признак. Если человек лежит неподвижно, но дышит, он еще не умер, хотя и не может что-либо делать. Вот такова разница между верой и делами. Вот в Писании есть немало просьб Богу об укреплении или возрастании веры и покаянии. Однако в нем нет ни одного случая о том, чтобы люди призывались Богом просить у Бога покаяния веры, просить у Бога. Поскольку Бог не может насаждать веру помимо воли человека, Он предлагает человеку самому выбрать ее сознательно. И поэтому Бог избирает себе людей через выставление им определенных условий спасения. А люди своим согласием присоединяются к числу избранных. Таким образом, верующие в личном смысле избраны Богом к спасению на основании предведения их веры. Покаяние означает перемену образа мышления и включает в себя три таких вот аспекта. Первое. Признание себя грешником, неспособным к оправданию, то есть осуждение своего греховного поведения им самим. Второе. Отречение от греха собственной волей. Третье. Обращение к Богу за помощью в борьбе с грехом. Будучи постоянным по своей природе, покаяние является не событием или таким моментом переживания, а таким состоянием духа, так сказать, состоянием полной зависимости от Бога, надломленности своего «я» или сокрушенности своего духа. Постоянное покаяние должно быть обычным явлением в жизни христианина, поскольку Дух Святой постоянно указывает нам на наши провинности. И вот до тех пор, пока Бог обличает нас, мы должны каяться. Но очевидно, что покаяние – это не одностороннее действие Божьей благодати, поскольку каяться надо не Богу, а человеку. В этом смысле покаяние, подобно вере, является смиренным ответом грешника на обличающее действие Духа Святого. Стало быть, его также невозможно считать делом или заслугой в вопросе получения спасения в дар. Покаяние есть реакция на обличение Духа Святого, поэтому оно проявляется совместно с верой в Божье откровение, там общее или особое. Божья помощь в произведении человеком истинных покаяний и веры заключается в том, что, как написано, благость Божия ведет грешника к покаянию. Однако эта помощь все же рассчитывает на собственное желание человека раскаяться. Иными словами, Господь лишь помогает человеку раскаяться и поверить, а не дарит их ему полностью и безусловно. Именно потому, что покаяние и вера находятся в ответственности человека, Бог вправе спрашивать за нежелание людей раскаяться и поверить ему. Итак, как и в случае с верой, покаяние необходимо для прощения, а значит и для спасения. Стало быть, вопрос применения спасения есть дело, так сказать, синергическое. Бог и человек совершают его одновременно, идя друг другу навстречу. Дух Святой через совесть и Слово Божие обличает человека в его греховности, а человек реагирует на них покаянием и верой. Покаяние является условием спасения, посредством которых человек соединяется со Христом. Это соединение с Христом происходит в нашем сердце двойным образом. То есть, первое, через согласие с Божьим приговором, это покаяние, и второе, через доверие себя Божьей милости, через веру. Эти два шага к Богу, которые Бог вместо нас не совершит, очень необходимы от человека. Да, Бог будет помогать нам их совершить, но никогда не сделает их вместо нас. Спасение – это состояние любви и дружбы с Богом, установленное и поддержание вот близких отношений с Богом, но не процесс, тем более накопление каких-то добродетелей или веры, покаяния, знаний и так далее. Однажды вступив в эти отношения, человек сразу же получает все блага спасения, а не рассчитывает их получить когда-то позже. Он сразу же верой начинает питаться духовной пищей и поэтому становится причастником вечной жизни. Но до тех пор, пока продолжает таким образом питаться. И таким образом в спасительное состояние входят люди верой и покаянием, а выходят из него неверием и ожесточением. В нашем исследовании вопроса избрания мы установили, что в Новом Завете он тесно сопряжен с вопросом спасения, который получается человеком в дар при выполнении двух условий спасения. Первое – покаяние и веры. Итак, каким же образом человек может стать избранным Богом? Для этого ему нужно приложить необыкновенные усилия, на которые способен лишь мужественные люди, а именно передать бразды правления своей жизнью в руки Бога. Для этого, разумеется, ему придется отказаться от своей гордыни, признав себя нуждающимся в прощении грешников, и попросить Бога войти в его жизнь, взяв себя под Божий контроль. Иными словами, для того, чтобы стать избранным Богом, человеку нужно просто капитулировать перед Богом, то есть отказаться от борьбы с ним. Бог не любит гордецов, он ценит только искреннюю дружбу. Ему нужны не дела, не заслуги, не способности, а только любовь. Любовь в ответ на его любовь к нам, которую он доказал, простив грехи всех людей и подав нам руку примирения. Бог вполне достоин нашей любви. В Божьем Слове написано: «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Конечно, для Бога важны не сами наши дела, а лежащее в их основании чувство ненависти по отношению к свету или к тьме. Ну, стало быть, все зависит от нашей личной привязанности, либо к святости истине и добру, либо к греху, лжи и злу. Если ты по-настоящему любишь правду, то ты не станешь стыдиться обличений своих грехов. Нет, Бог не станет тебя снова обличать, а только ты сам себя. То, что сделает с тобой Бог после этого, это простит твои грехи по своей великой к тебе любви. Эту любовь невозможно заслужить. Ее можно только принять в дар и только в ответ на любовь. Поэтому, мой друг, решай сам. Любить ли тебе Бога и его святость, или же себя и свой грех? Тебя от спасения отделяет лишь привязанность к греху. Разорви эту порочную цепь, и ты сразу же окажешься в руках совершенной любви. Аминь.